Глава 21, в которой я понимаю, что не зря занимался альпинизмом, вспоминаю поговорку про первый блин комом, а потом мы все останавливаемся в шаге от спасения и делаем этот шаг. Я не сразу понял, что странный кашель — это смех. Хриплый смех задыхающегося победителя. И даже черные глаза матки с камерой уже не казались воплощением самой смерти. Они казались тупыми буркалами проигравшей твари. Однако у нее еще был шанс на победу. Да, пройдет какое-то время, прежде чем эта тварь снова наберет кислоты. Но я и не собирался ждать. Нащупав ногами уступ, я стянул зубами перчатку с левой руки и уцепился за наиболее надежно выглядевшую трещину. Выдрал ледоруб, повесил его на пояс и вытащил перчатку изо рта, опять-таки заткнув за пояс. А затем зубами стянул перчатку из правой руки. Все-таки пригодились тренировки по скалолазанию. Не то чтобы я стал настоящим мастером этого дела, зато хотя бы не висел, прижавшись к скале, как расплющенный паук, и не зная, что делать дальше. А тем временем реализовывался худший из возможных раскладов, которые я вообще мог себе представить. Ни страховки, ни навыков, ни сил. Лишь голая воля к победе на холодном склоне скалы. В какой-то момент я снова глянул в глаза матки Скамри и тихо прошептал. «Спать надо в холода, гадина! Подавись своей кислотой!» Первый колышек я вогнал только тогда, когда поднялся метров на 20. Скамри плевалась в меня еще дважды, но каждый раз силы ее плевка не хватало. Однако третья струя хлестнула всего в паре метров от моих ног. И мне до последнего казалось, что плевок долетит, и я готовился орать, но держаться руками, пока сверху не скинут трос. Лишь когда стало окончательно понятно, что до меня больше не доплюнуть, я решился нормально обезопасить себя страховочной веревкой и вбитыми в скалу колышками. Вбив две штуки, к каждому я привязался веревкой, после чего уперся в скалу ногами, осторожно перекладывая вес на страховку, и посмотрел наверх. Рубари почти добрался до верхнего плато. «Дзынь!» Требовательно и очень не вовремя прозвучало у меня над ухом. Впрочем, красноватые отблески намекали, что, возможно, это я очень не вовремя решил отдохнуть. Протянув руку, я слегка коснулся шара и сквозь знакомые помехи услышал радостный голос. «Алфант?» «Да». «Привет!» «Привет!» «Ползи в ше! Еще! И быстро!» «Сколько у меня времени?» — спросил я. «Пока-ка накопт на плывок! Минута у тебя!» Шар исчез, а я получил новое задание. «Ползите вверх. Оптимально успеть до плевка матки с камри. Фант должен выжить». Я еще читал, а руки уже вовсю распускали узлы и искали новые трещины, за которые можно ухватиться. Собственно, выше меня была только вторая трещина, до которой я и решил добраться. Уцепиться и подтянуться, найти опору для ног. Смотреть вниз нельзя, думать нельзя. Я все-таки оглянулся вниз, хоть и запрещал себе. И увидел, как матка с камерой, изогнувшаяся дугой, шевелит огромными жвалами, готовясь к плевку. От понимания того, что сейчас произойдет, я начал спешить, чего в подобных восхождениях категорически нельзя делать. Никогда и ни при каких условиях. Взбираясь по склону, всегда надо надежно утверждаться на скале перед следующим шагом. А я забыл про безопасность. Под ногой, на которую я, приподнимаясь, опирался, хрустнули камни, и, казавшийся таким надежным уступ, пошел вниз. За те доли секунды, что прошли с начала падения, я успел покрыться холодным потом, прийти в ужас, а еще все-таки найти трещину и вцепиться в нее правой рукой. Повиснув на руке, я при этом сместился почти на метр в сторону. Дико заболели пальцы и запястья, вовсю требуя прекратить издевательство. А именно, честно пролететь свои 200 метров вниз и благополучно сдохнуть. А в то место, где я находился секунду назад, хлестнула струя едко пахнущей кислоты. Внизу обиженно взревела матка с камри. «Ведь прицельно била, тварь такая!» Не знал я о такой особенности ее плевков. Обычно она выпускала обильную струю, но тут и сам плевок был сравнительно небольшим. Я снова нащупал опоры для рук и ног и продолжил нелегкое восхождение. Однако до второй трещины так и не добрался. Сначала сверху с грохотом, стукаясь о скалу, пролетела корзина с камнями, а потом трос опустился и принялся раскачиваться, приближаясь ко мне. Это Нанна на краю обрыва заставляла его качаться. При очередном приближении я умудрился схватиться за трос, после чего отцепился от скалы и полетел в сторону, снова разминувшись с прицельным плевком матки Скамари. Больше она в меня уже плюнуть не успела. Рубари тянул меня на лебедке вверх, а я сам перебирал ногами и руками, подтягиваясь и поднимаясь все выше и выше. И только на деревянной площадке я, наконец, почувствовал себя в безопасности. Просьба ползти вверх выполнена. Вы не в первый раз получаете тревожное сообщение, и в который раз спасаете свою жизнь. Кажется, вам везет. Издеваются, что ли? Устало подумал я, откидываясь на твердую землю. Но ведь мне и вправду везло. Это было так неожиданно и так необычно, будто ты всю жизнь прожил с одной рукой, а тебе взяли и пришили вторую. И пусть ты еще не умеешь ей толком пользоваться, но она есть и даже может поднять небольшую десертную ложечку. «Не пла?» — спросил подскочивший ремесленник. «Нет, кажется», — с сомнением ответил я и принялся себя осматривать. «Нет, конечно, матка Скамари в меня все-таки попала. Вот только не основными плевками, а мелкими каплями кислоты. Насквозь плотную куртку они, к счастью, не прожгли. Однако теперь у меня вместо нее было настоящее решето. Куртку было очень жалко. А еще я был ей безумно благодарен. Эта куртка как плюшевый медвежонок, как детское одеяло академика Лихачева, поддерживала меня весь год, всегда напоминая о том, что жизнь может быть совсем другой, не такой, как сейчас. Куртка, маска, треснувшие и склеенные Ларой очки, а еще перчатки, штаны и сапоги. Все они были моим щитом от окружающей действительности. Крошечной надеждой когда-нибудь снова подняться в воздух. «А где Логос?» — тихо спросила Нанна, глядя на пустую оправу, притороченную на спине. Я молча залез в рюкзак и достал блестящий металлический шар с выбитыми на нем логосами. Сейчас в неактивном состоянии он немного холодил пальцы. Слегка поморщившись, я передал шар Логоса Нанне и Рубари, а сам принялся натягивать перчатки. Пальцы были все исцарапаны, а на ладони виднелась кровавая ссадина от веревки. Так еще и руки страшно мерзли. «То мы не подмли!» — глубокомысленно изрек Рубари, когда спустя час мы стояли в сарае с дирижаблем. «Это он еще мягко сказал. Вообще-то мы были полными дебилами. Мы построили дирижабль, внимание, в крытом сарае. В крытом! Мы строили, строили и даже не подумали, как будем взлетать через крышу. Нас, блядь, все устраивало!» Конечно, я ругался на себя и на Рубари, но понимал, что получилось хоть и глупо, но вполне предсказуемо. Сколько раз сам сталкивался с таким, а уж сколько раз видел со стороны. Помню, особенно удивили меня фотографии дома, где новый унитаз после ремонта перекрыл дверцу к счетчикам воды, и хозяевам пришлось в конце месяца эту дверцу выламывать. «Надо разбирать крышу», — заметил я. «Ломать не строить, за полдня уложимся». Эх, если бы у меня была хоть десятая часть той уверенности, которую излучал мой голос. К счастью, крыша была не слишком-то надежная. Когда мы нашли лестницы и принялись за дело, стало понятно, что до конца дня все-таки уложимся. За первые 3 часа мы сумели свалить все сено с крыши вниз, прямо под стены. Да, что-то падало на дирижабль, но это как раз не беда. Еще пара часов ушла на избавление конструкции стропил от поперечных реек и лишних деталей. А дальше, при помощи рычага, подложенных под стропила досок и физических усилий 2 крепких мужчин, вся конструкция крыши была сдвинута и сброшена на землю. Конечно, если бы мы все аккуратно разбирали, это заняло бы куда больше времени. Зато тогда и забор дома не был бы поврежден упавшей крышей, и не было бы разбросано по всему двору сено и короткие деревянные палки. Но совсем скоро этот дом нам будет без надобности, а хозяева еще неизвестно, вернутся ли. Так чего переживать-то? Правда, приближалась ночь, и погода портилась. так что запускать логос огня пришлось при свете фонарей и на суровом морозе. Но ждать... Ждать мы уже не могли. Даже Нанна стояла рядом и пританцовывала от нетерпения. Мы установили подставку для логоса на положенное место и подключили ее к накопителю. Сам накопитель находился в рубке, и до того места, где располагался логос огня, от него было 5 метров. В то время как пневма передавалась только на метр. Этот вопрос решался дорожкой чешуек с начертанными на них логосами взятия и отдачи. Откуда они у Рубари, если честно, я не знал. А когда спросил, он неразборчиво буркнул, что такого добра везде навалом. После того, как появилась сфера охлаждения, в помещении сразу стало очень холодно, и мы немедленно включили логос огня. Мне показалось, что все пространство рядом с подставкой замерцало яркими искорками, а потом металлический шарик скрылся в разрастающейся сфере огня, которая быстро увеличивалась и вскоре достигла положенных ей границ. Мы открыли заслонки в трубах, и горячий воздух с ревом устремился в аэростат. Тихо зашелестели турбины в трубе, натянулись цепи передач, сдвинулись и застрекотали винты, работая вхолостую. Медленно, будто нехотя, начала расправляться ткань над нашей головой. А спустя 20 минут встал один из винтов, заклинило одну из турбин и чуть не потух логос огня, потому что не хватало пневмы и отказался работать конденсатор влаги. К тому же при надувании аэростата канаты слишком сильно давили на ткань в некоторых местах, из-за чего всю конструкцию неслабо перекосило. Рубари носился по кораблю, пытаясь понять причину неисправностей. Я выкладывал вторую дорожку из чешуек, а Нанна жалобно смотрела на нас и явно хотела спросить, что теперь делать. Она просто не понимала, что для первого раза неисправностей было куда меньше, чем я рассчитывал. По моему скромному мнению, в первый запуск даже логос огня не должен был заработать. «Все», — сказал я, останавливая Рубари. «Ночь на дворе. Надо поспать и завтра все поправить». «Страшно! Шаг до спасения!» — вздохнул тот. «Надо поесть и поспать», — строго повторил я. «Тогда все у нас сложится». «Амрдр!» — Рубари ткнул в потолок пальцем. «Будем надеяться, что день у нас еще есть», — сказал я. «Гасим логосы». Ночевали мы снова в фермерском доме. В конце концов, дрова все-таки стоили дешевле, чем работа логоса огня. Точнее, в нашей ситуации они вообще нам ничего не стоили, так что мы и не особо переживали. Я все никак не мог уснуть. Постоянно мешали мысли про неработающие агрегаты. Но, наконец, вспомнив, что первый блин всегда получается комом, я тяжело вздохнул и закрыл глаза. А утром, затемно, мы снова принялись за работу. Сняли заклинивший винт, перебрали всю конструкцию, смазали и водрузили на место. Вытащили турбину, вычистили непонятно откуда взявшийся в ней песок и тоже вернули на место. К сетке приделали новые канаты, чтобы груз распределялся более равномерно. Больше всего мы провозились с конденсатором влаги, пока не поняли, что он банально слишком близко расположен к логосу огня. Пришлось заделывать дыру в стене и делать новую, подальше, и уже там подключать устройство. Новый запуск прошел куда более удачно. Аэростат надувался ровно, без перегибов, винты стрекотали, турбины гудели, а конденсатор исправно качал воздух и выдавал воду в бак. Я отправился в рубку и встал перед обзорным окном, напоминавшим фасеточный глаз огромного насекомого. Кстати, вот на эту конструкцию мы потратили неприлично много времени. Стекла долго искать не пришлось. И это, кстати, было еще одним нашим недосмотром. Заранее не озаботились. Зато запасливые фермеры хранили 2 ящика запасных стекол у себя в сарае. Конечно, они были маленькие, но я сразу вспомнил, как делались кокпиты для винтовых самолетов. Остальное было делом техники. Сделать раму, вставить стекла. Беда будет, если в них что-нибудь врежется. Однако местных крепких авиационных стекол взять было неоткуда. Падение городского дирижабля они все-таки не пережили. Штурвал для поворота руля работал довольно просто. Если потянуть специальный рычаг слева, то повернутся и передние винты. Если потянуть второй рычаг слева, то поворачиваться начнут и задние. Справа были 2 рычага, которые блокировали задние и передние винты. Хотелось бы еще иметь возможность блокировать правые и левые винты, но такая функция слишком усложняла конструкцию передачи. А она у нас и так была наполовину деревянной. В итоге при новом запуске передние винты поворачиваться отказывались. Заклинило рычаг. Ну а задние винты отказывались блокироваться и продолжали прокручиваться. И снова пришлось отключать логос и копаться в механизмах. В общем, управились мы к обеду. Благо, все конструкции были простыми, сделанными собственноручно, и найти источники проблем не составляло труда, равно как и устранить их. И вот логос огня вспыхнул в третий раз. На этот раз работало все. Я остановил винты и кивнул Рубари. «Грузимся?» Раньше мне казалось, что не так уж и много у нас вещей. Сушеные припасы, овощи, фрукты, сухари, копченое мясо шарков, белковая жвачка чистой воды, запасы воды, соли. А вот и нет. Как выяснилось, это совсем немало, особенно когда стараешься побыстрее все загрузить. А еще ведь был найден и бинокль, карты, мелкие вещи, все, что могло пригодиться в полете. Вроде бы сложишь все в кучу и можно в несколько ходок унести. Но никто ведь ничего заранее в кучу не складывал. Поэтому после нескольких ходок последовало еще несколько ходок за забытыми мелочами. «Швартовочные канаты! Рубари! Мы не сделали швартовочные канаты!» — опомнился я. Он пожал плечами, задумался и радостно кивнул на остатки бобин с такелажем. Вот так мы и спасались со скалы, ставшей для нас смертельной ловушкой. Забыли одно, забыли другое, не подумали о том, что... Наверное, этот мир с его высшими силами был очень благосклонен к нам в те дни. Большое всегда лучше видится на расстоянии. Если мне постоянно не везло в мелочах, то вот по-крупному я тогда поймал свою самую большую удачу. Когда груз был расставлен по своим местам в гондоле, когда аэростат наполнился горячим воздухом, раздулся и поднялся над сараем на канатах сетки, мы вбили в пол сарая 4 крепких железных скобы и надежно примотали наш воздушный корабль, чтобы без нас не улетел. Он, правда, и так не слишком торвался в небо, пока не запущены сферы пустоты. Но даже без них мы с Рубари могли в 4 руки оторвать гондолу от пола. Странное это было ощущение. Когда ты хватаешься за 14-метровый двухэтажный дом, тянешь вверх, а в нем почти и веса-то нет для такой махины. «Надо подняться повыше», — заметил я, — «и только тогда запускать винты». «Да», — кивнул механик. А потом залез под куртку и передал мне деревянную коробочку со сложенным листком бумаги. Зная, как он не любит отвечать на пустые вопросы, я молча развернул листок, который оказался одной из карт, взятых в заимке охотников. Она описывала местность к югу от Экари, и на самом краю карты была еще одна скала с еще одним поселением — Сарви. «Там можно прпсы кпить», — заметил Рубари, — «и крты». Еще в коробочке был компас. Старый, потертый, с медным ободком и слегка мутноватым стеклом. Зато направление показывало отлично. «Дыдов», — гордо сказал Рубари и улыбнулся. «Теперь твой кэп». «Спасибо», — искренне поблагодарил я. «Ну что, в путь?» «Да помогут нам изначальные!» — радостно прокричала Нанна, заскакивая в дверь трюма, после чего стопотом убежала по лестнице наверх. «Конечно, оттуда вид был куда интереснее». Отвязав швартовочные канаты, мы зашли следом и задраили дверь. А затем вытянули швартовочные канаты и поднялись на свои места. Рубари встал к логосу огня, повозился с заслонками, а потом показал мне указательный палец на вытянутой руке, намекая, что пришла моя очередь совершать манипуляции. Я подошел к накопителю и, глубоко вздохнув, присоединил к нему 3 цепочки для передачи пневмы в логосы сферы пустоты. Дирижабль дернулся, заскрипели конструкции и канаты, начали потрескивать стены. Труба, спускавшая воздух из аэростата, грозно загудела, выпуская из боковых отверстий настоящий ураган. В помещении сразу стало тепло и даже немного душно. Рубари быстро открыл несколько отдушин в корпусе, позволяя холодному воздуху ворваться в отсек. Я подошел к штурвалу, рядом с которым уже стояла Нанна, и завороженно уставился в окно. Скала стремительно удалялась. вместе с небольшой фермой, давшей нам приют, вместе с унылым городом Экари и его недобрыми новыми обитателями. Порывами ветра нас быстро сносило на юго-восток. Прочь от белоснежной шапки ледника. Прочь от скалы. Прямо в объятия бесконечно глубокого неба и белых клубов туч. Я потянул рычаги, чтобы вернуть нам контроль над управлением. Урбарис снова шумно завозился с заслонками, одновременно загудели турбины и застрекотали за стеной винты, еле различимые в отчаянном вое ветра. Дирижабль снова дернулся и медленно поплыл вперед, набирая скорость. Я чуть довернул штурвал и винты, чтобы компенсировать ветер, сверился с компасом и выданной Рубари картой и счастливо вздохнул. «Мы летели!» Рядом от восторга запищала Нанна и бросилась меня обнимать. Счастливо захохотал наш бородатый механик, заглянув в рубку, но потом резко осекся и ткнул пальцем в левую часть обзорного окна. «Вот не взет», — удрученно заметил он. Я застопорил штурвал. Звучит гордо, если не знать, что это колесо от телеги. Подошел к окну и всмотрелся туда, куда указывал Рубари. Три черных точки приближались к скале с востока. Я схватил бинокль, висевший на стене, навелся, и внутри у меня все похолодело. Наши знакомые мародеры вернулись. Два уже виденных дирижабля и еще один побольше, которого раньше с ними не было. Сейчас все три воздушных судна явно меняли курс. Причем на палубе нового дирижабля матросы готовили какую-то пушку. В общем, сомнений не оставалось. Нас собирались подстрелить. «Чтоб вас всех!» Я с досады саданул себя по коленке. «Нанна, в каюту! Рубари, мы можем выжать из логоса еще больше!» «Готовь пневму!» — посоветовал он так, будто я свою кровную буду отдавать. Под гудение разгорающегося логоса я довернул штурвал, поворачиваясь к нашим недругам кормой, и тут же пожалел об отсутствии зеркал. «Нанна!» — крикнул я. «Да?» — отозвалась девочка из своей каюты. «Смотри в окошко на корме и сообщай, что собираются делать мародеры!» «Ясно!» — радостно вскрикнула Нанна и кинулась выполнять. Скучать в каюте ей, похоже, хотелось меньше всего. Мы только набирали скорость и высоту, а вот мародеры медленно, но неуклонно догоняли нас. Нанна постоянно докладывала, что они приближаются, а я лихорадочно размышлял, что делать, когда начнется обстрел. Резко изменить курс будет сложно, подняться еще выше, тем более. Оставалось лишь одно — спуститься ниже. «Рубари! Если начнут стрелять, я отключу сферы пустоты!» — крикнул я. «Сможешь все подготовить?» «Да», — ответил механик. Потекли минуты тягостного и тревожного ожидания. «Они перестали приближаться!» — крикнула Нанна. Повисла тишина. А потом новый крик девочки заставил меня действовать. «Фант! Они сейчас выстрелят!» — закричала она. «Рубари, готовьсь!» Я подскочил к цепочкам пневмы, ведущим к логосам сферы пустоты. «Нанна, как пойдут снаряды, крикни!» «Хорошо!» — ответила девочка, а в техническом отсеке зашуршали заслонки. «Выстрелили!» Крик Нанны заставил меня вздрогнуть и разом отсоединить все три цепи. Клюнув носом, дернулся наш дирижабль. Еще сильнее заревел логос огня, закачивая в аэростат горячий воздух. А в животе резко стало щекотно, как это и бывает в свободном падении. Где-то сверху прогудело, и в обзорном окне я увидел два огненных плевка и воздушную волну, пролетевшие всего метрах в 30 над нами. В следующий момент я подключил цепи назад, криком предупредив Рубари. Дирижабль снова задрожал и затрещал. Особенно угрожающе трещала ткань аэростата, и оставалось только надеяться, что она выдержит возникшее давление. «Сильно! Тянет!» — сообщил Рубари. «Вздух! Там сфнит!» «Главное, что тянет! Не упадем!» — сдерживая тревогу в голосе, поинтересовался я. «Не должны!» — ответил механик. «Но ремонт нужен!» «Они отстают! Отстают!» — закричала Нанна. «Ой!» «Что «ой»?» — сразу напрягся я, но ответа не потребовалось. Снизу прогудел еще один огненный сгусток. «Нанна, это не «ой», а стреляют!» «Прости, забыла!» — смущенно ответила девочка. С тревогой и замиранием сердца мы ждали новых выстрелов, но их все не было. Наш дирижабль набирал высоту и скорость. Я постоянно менял курс, стараясь, чтобы клубы облаков все время скрывали нас от преследователей, и один раз даже чуть не влетел в тучу. Однако минуты тянулись, солнце опускалось все ниже, а преследователи отставали все больше и больше, не решаясь стрелять наугад. Видимо, экономили снаряды. Плохо, конечно, что нас они все-таки заметили, ведь наверняка будут теперь искать. Но хорошо, что мы смогли уйти. Пусть и в последний момент, пусть и под обстрелом, но смогли. И в этом мире просто обязано было быть место, где нас не будут искать. Все-таки скал в мире много, и вообще всегда можно что-нибудь придумать, имя сменить, залечь на дно на несколько лет. Хотя, если честно, последняя идея мне не слишком-то нравилась. У меня был настоящий, пусть и собранный из всяких огрызков, дирижабль, и мне отчаянно хотелось летать. Мы поднимались все выше и выше, пока хватало подъемной силы и пока нам позволяла плотность воздуха. Ревел логос огня, стрекотали винты, а за окном раскинулось бесконечное небо, заполненное искрами звезд.